Глава 27. Надьерская бабочка. Пока я стою в оцепенении, он смотрит на меня. Это он, сомнений нет. Равно как и в том, что сидящая рядом девчонка та самая, с которой он был в парке. Парень справа его друг, и только рыжая вьерха мне незнакома. «Так и будешь стоять?» — ехидно интересуется он. «Что это значит, Лайт?» Девушка поворачивается к нему, и в этот момент мне снова не хватает воздуха. Их пальцы переплетены, ее взгляд устремлен на него, а я застыла перед ними, как полная дура. Как идиотка. Что, впрочем, неудивительно. «Ты все равно вернешь мне долг». Так, кажется, он сказал. «Не получилось вытащить меня на вечеринку, зато получилось найти здесь». «Море, у этого парня вообще есть мозги?» «Совесть? Хоть что-то у него есть, кроме безмерно раздутого я и желания щелкнуть меня по носу, как заигравшегося домашнего зверька?» От того, чтобы сорвать маску и швырнуть к его ногам, меня удерживает чувство собственного достоинства и, пожалуй, главное — причина, по которой я здесь нахожусь. Я здесь ради Лейси. Она приходила сюда каждый вечер, каждую ночь общалась с такими, как он, способными выкинуть 30 тысяч аренхов, чтобы просто развлечься за счет других. Поэтому я медленно, очень медленно снимаю маску и улыбаюсь. Никто не должен видеть того, что творится у меня внутри. Голос мой тоже звучит ровно. «Как пожелаете». Последнее срывается у меня с языка раньше, чем я успеваю спохватиться. Прикусываю губу, но тут же вспоминаю, что они накрашены. И медленно приближаюсь к столику. Рот у девицы приоткрывается в изумлении, челюсть его друга едва ли не падает на колени. И честно, мне очень хочется посмотреть на их лица. Открытые. Без масок. «Я же обещал вам сюрприз», — насмешливо произнес Кьярд, глядя на меня. «Заказывайте, сегодня плачу я». «Сюрприз? Так вот как это называется». Я стою, дожидаясь, пока данные из голографических меню перетекут на мой браслет. Они же транслируются в ресторан и в бар. По-хорошему, мне надо что-то сказать. Точнее, будь на их месте кто-то другой, я бы однозначно что-нибудь сказала. Но я не могу. Боюсь, что с губ сорвутся ругательства, и все будет кончено. Поэтому смотрю куда угодно, только не на них. Да, после этих выходных весь Кейпдор будет в курсе, что я обслуживаю вип-ложи в бабочке. Не удивлюсь, что это преподнесут должным образом, и для меня больше не найдется места ни под одним деревом в парке. «Можешь идти», — милостиво отпускают меня. «Только возвращайся побыстрее, у нас впереди целый вечер и вся ночь». Невыносимо долгая ночь. Я вылетаю из вип-ложи так быстро, что Дженна поставила бы мне не зачет уже за одно это. На ходу, надевая маску, спускаясь по лестнице, стараясь выровнять дыхание и шаг. Аукцион продолжается, но, кажется, рыженькую уже купили. Так же, как и еще нескольких девочек. Дженну и Вьерха теперь сменил ведущий, именно он принимает ставки. Где управляющий и владелец, я не имею ни малейшего понятия и знать не хочу. Все, что мне надо, это продержаться. Продержаться до той минуты, когда Кьярду и его друзьям станет скучно, и они свалят. Вот только что-то мне подсказывает, что скучно им не станет. По крайней мере, не сразу. В зале на меня снова пялятся, но теперь мне нет никакого дела до липких взглядов. По сравнению с тем, что меня ждет, это так, детские игрушки. У бара меня уже дожидается заказ. Для випов готовят в первую очередь и максимально быстро. На подносе стоят коктейли и закуски. Подмигнув мне, бармен кивает. «Тащи сначала это! Вторая порция уже на подлете. Вторая, третья, десятая». Внутри меня все переворачивается, хотя дышу я сейчас очень ровно. Иначе не получится, я просто упаду. Желание разрыдаться уже прошло, равно как и глупая детская обида. Теперь мне кажется, что я могу справиться со всем. Могу, не могу, а должна. Обязана. Вдох-выдох, и я снова в вип-ложе. На сей раз обстановка там крайне напряженная. Видимо, сюрприз не понравился. Девица сняла маску и сидит так, как будто проглотила лапшу вместе с коробкой из фастфуда. Друг Ярда раздувает ноздри, только рыженькая пытается непринужденно болтать, но при моем появлении затихает. За их спинами я вижу огромное стекло, откуда отлично просматривается сцена. Еще она отлично просматривается с огромной плазменной панели, висящей сбоку, и звук идет именно оттуда. «Собираетесь еще кого-нибудь прикупить?» Вертится у меня на языке вопрос, но вместо этого я расставляю коктейли и закуски согласно заказам. Ничего не заказала, только спутница Лайта. «Ну какое мне до нее дело?» Может, у нее при виде меня случилось несварение. Такой вариант тоже нельзя исключать. Особенно учитывая, как меня жрет глазами этот придурок. «Приятного вечера», — говорю я, хотя мысленно желаю ему подавиться. Именно это и вкладываю в свои слова, а заодно и во взгляд, адресованный ему. «Что-то ты не сильно разговорчивая», — хмыкает он. «Если это правда лучшее, что у них есть, то, сдается мне, я здорово переплатил». «Лайтнер!» В голосе девчонки слышатся истеричные нотки, но сейчас мне на нее плевать. Я перехватываю поднос так, что белеют пальцы. «Что именно вам не нравится? Скажите, я это исправлю». «Полное отсутствие манер вряд ли можно исправить». Надеюсь, он действительно подавится. «Я сделаю все, чтобы вы изменили свое мнение, Нестор». «Нет, раньше подавлюсь я. Яд, которым плевалась Лейси, когда говорила про бабочку, сейчас отравляет меня. Он бежит по венам, заставляя кровь закипать. Особенно, когда Кьярд откидывается на спинку дивана и говорит: «У нас есть еще заказ». с той самой интонацией «пошла вон». На этот раз я выхожу гораздо медленнее. Следом за мной вылетает Верха. «Верна! Верна, подожди!» Она догоняет меня под пристальными взглядами секьюрити. «Тебя ведь так зовут, верно?» «Здесь я Надьерская бабочка, Ньестра. Пожалуйста, наденьте маску. До начала шоу по правилам клуба за пределами ложи все должны быть в масках». Она хочет сказать что-то еще, но я уже иду вниз. Охрана и так на нас косится. Не хватало еще, чтобы обо всем доложили Дженни. Странное дело, стоит мне покинуть ложу и становится легче, но когда вхожу туда, все возвращается. Меня дожидается очередная порция закусок. Чего здесь только нет. Мои сестры могли бы наесться содержимым одной тарелки, но, честно говоря, у меня уже нет сил об этом думать. Я несу два подноса на раскрытых ладонях. Со стороны они словно приклеены к ним, но это не так. Если кто-то думает, что это легко, то нет. Нет, это едкого трехкачества, и сейчас вся моя концентрация уходит на то, чтобы грациозно пройти с этими подносами между столиками, не забывая улыбаться на случайно пойманные взгляды и не думая о том, что ждет меня в ложе. Как ни странно, девушек нет. Видимо, отлучились попудрить носик. Друг Кьярда почему-то стоит, а сам Кьярд смотрит на него сверху вниз, хотя сам сидит при этом. Заметив меня, парень, кажется, Хар, снова раздувает ноздри, а потом шагает ко мне и порывается взять подносы. «Нет!» — вскрикиваю я. «Это недопустимо!» Вверх тут же вскидывает руки. «Прости, я хотел помочь». «Помочь?» Успокоившаяся была ярость вспыхивает с новой силой. «Помочь он хотел! Хотел бы помочь, не участвовал бы в этом шоу, которое устроил его дружок!» «Так и будешь стоять?» — интересуется Кьярд. «Пялиться, если не ошибаюсь, здесь имеем право только мы». «Лайтнер!» — начинает Балыхар, но потом плотно сжимает губы и резко выходит за дверь. «Ставь!» — чуть ли не рычит Кьярд. Очень тихо, угрожающе, отчего волоски на моей коже сразу встают дыбом. В меня ударяет волна силы, на миг дезориентируя. Я еле удерживаюсь на ногах вместе с подносами. А когда прихожу в себя, понимаю, что едва их не уронила. «Нравится чувствовать свою власть?» — интересуюсь я. Негромко, хотя рядом с нами никого нет. Вип-ложи не прослушиваются, только просматриваются. На случай возникновения спорных ситуаций между сотрудниками и гостями. Первый поднос уже на столе, второй дрожит у меня в руках, потому что меня трясет. Трясет от силы, исходившей от Лайтнера. От осознания всего, что здесь происходит. Я собираюсь поставить блюдо с закусками, но перед этим выдыхаю ему в лицо. «Не знакома с твоим отцом, но подозреваю, что даже его от тебя тошнит». «Тебе видней», — цедит он мне в лицо. «Это же ты подбираешь за своей сестрой все, что плохо лежит. От желания продаваться в элитном клубе до дешевых парней. Поднос все-таки летит на пол, а все закуски на Кьярда. Осознание того, что это сделала я, приходит не сразу. А когда приходит, я глубоко вздыхаю, после чего с криком бросаюсь на него».